Глава 19. Томас проснулся с новой энергией, частично возникшей от злости. Ему совсем не нравилось, что за ним шпионит. Обхождение пожилого священника в обители его уже тошнило от того, что он совершенно не понимал происходящего. Он сказал консьержу, мужчине средних лет, на лице которого было написано «Бесконечная скука», приправленная раздражением, что у него в номере побывал посторонний. — Это невозможно, сэр, — ответил итальянец, решительно качая головой. — Все ключи хранятся здесь. Большие железные ключи с тяжелыми бронзовыми брелоками на шнурках лежали на деревянной полке с ячейками у консьержа за спиной. — Но если вы отлучитесь на минуту, любой, кто войдет в гостиницу, сможет взять ключ. — Тогда этого человека заснимет камера наблюдения, — возразил консьерж, словно это доказывало его слова. В таком случае, может быть, нам следует просмотреть запись? — У вас из номера что-нибудь пропало, сэр? — Нет, но это, по-моему, не главное. — При всем уважении, на мой взгляд, ничего не может быть важнее. Я могу поговорить с управляющим? Консьерж вздохнул, давая выход недовольству, и заявил. — Я сегодня же просмотрю видеозапись. Если ключ кто-нибудь брал, я обязательно вам скажу. Кивнув, Томас спросил. — Будьте добры. Вы можете позвонить в церковь Санта-Мария-дель-Ля-Грации и просить позвать сестру Роберту. — Это та церковь, что за углом? — Да. Последовал новый вздох и недоверчивый взгляд в окно на улицу, словно в поисках объяснений тому, почему этот надоедливый американец не может просто пройти 50 метров до обители, а не звонить туда. Сестра Роберта удивилась, услышав его голос. — Послушайте, мне нужно прийти в обитель и посмотреть вещи моего брата. Но я не хочу, чтобы меня... — Вышвырнули, — сказал Томас. Он быстро объяснил, что произошло в прошлый раз, и а консьерж, бесстыдно слушавший разговор, поднял брови, поражаясь тем нелепым ситуациям, в которые угодил постоялец гостиницы. — Если отец Джованни впустит вас в обитель, то никаких проблем быть не должно, — довольно неуверенно ответила монахиня. — Монсеньор Пьетро отправил служить мессу в своей приходской церкви, так что, надеюсь, горизонт чист. Томас поблагодарил ее, чувствуя себя виноватым в том, что испытывает совесть человека, которого совсем не знал, даже несмотря на то, что, как ему казалось, причин для морального беспокойства и не было. Сестра Роберта встретила его у входа вместе с отцом Джованни. Похоже, молодой священник нисколько не был удивлен и встревожен возвращением Томаса. Он кивнул гостю, снова проводил его в кладовку, пожал плечами и сказал, «Падре Пьетро проявил излишнюю строгость. Что поделаешь, возраст?» Старики бывают, как сказать по-английски, трудными, — подсказала сестра Роберта. — Упрямыми, — предложил Томас. — Упрямыми, — согласился молодой священник. — Как ослы, да? Повернув кованую ручку, он открыл дверь. Томас сразу заметил, что в коробке кто-то рылся. Все книги были на месте, однако рукописные страницы и дневники бесследно исчезли. — Кое-что пропало, — сказал он. «Может быть, что-то перенесли в хранилище?» — спросила отца Джованни, сестра Роберта. Это предположение показалось Томасу наивным. Он ощутил нарастающее раздражение и прямо спросил, «Куда отец Пьетро мог забрать бумаги?» «Ну же, Томас!» — попытался остановить сестра Роберта. «Мы же не знаем, отец Джованни!» — оборвал ее Томас. «Полагаю, он мог отнести их к себе в комнату, но я не могу туда заходить». — А если это сделаю я, мрачно, — предложил Томас. — Боюсь, я не смогу вам разрешить, — ответил священник. — Где его комната? — настойчиво потребовал Найт. — Наверху, так? — Сэр, пожалуйста, — пробормотал священник. — Я хотел вам помочь, но это уж заходит слишком далеко. Не обращая внимания, Томас решительно шел вперед. Поднявшись по лестнице на второй этаж, он быстро осмотрелся по сторонам и двинулся дальше, на третий, откуда открывался вид на внутренний дворик. Здесь находились комнаты для гостей, двери которых были пронумерованы. Томас быстро прошел мимо них. Отец Джованни и сестра Роберта не отставали от него, взывая к благоразумию, но он сейчас не чувствовал себя способным на это. В конце коридора Найт обнаружил две двери с именами священников. Он взялся за ручку одной из них, и отец Джованни, казалось, в какое-то мгновение раздумывал, не перейти ли к более решительным действиям. Они с Томасом посмотрели друг другу в глаза, и напряжение лопнуло только тогда, когда американец щелкнул замком. — Не заперто, — заметил он. — Уверен, Падре Пьетро нечего скрывать. — Посмотрим. Сестра Роберта была в отчаянии. — Я не возьму ничего такого, что не принадлежит моей семье, — заверил Томас, толкая дверь. Каморка была маленькая и, на удивление, голая даже для жилища священника. Только кровать, письменный стол, шкаф для одежды и распятие на стене. С виду она ничем не отличалась от комнаты для гостей. — Здесь живет отец Пьетро? — спросил Томас, уже поняв, что здесь ничего не найдет. — Это все, что у него есть? — Падре Пьетро ночует не только здесь, — сказал отец Джованни. — У него есть небольшой приход в другой части города. Иногда он остается там. Томас заглянул под кровать, выдвинул ящик с нижним бельем. Ничего. Тут его взгляд упал на камин. Это был небольшой очаг, предназначенный для топки углем. Но теперь в нем высилась горка пепла от сгоревшей бумаги. — По-моему, сейчас достаточно тепло, и нет нужды топить камин, как вы считаете? Однако Найт ощущал не триумф, а разочарование, опустошение. — Когда вернется отец Пьетро? — Не знаю, — ответил священник. — Вы мне не скажете, где его можно найти? Он отправился в свою церковь, сказал, что затем ему нужно будет сходить еще в одно место. От Томаса не укрылось колебание священника, его затравленный взгляд. — Куда? — В место, которое называется Фонтанелла, — нехотя признался отец Джованни. Его смущение казалось буквально осязаемым, как будто ему было неприятно произносить это слово. — Я смогу найти там отца Пьетро? — Нет, не сможете. Священник рассмеялся как-то коротко, неубедительно. — Это еще почему? — Это место закрыто для широкой публики, к счастью. — Счастью? — Отец Пьетро вернется сегодня вечером, — сказал священник. Его впалые щеки слегка порозовели. — Если хотите поговорить с ним, лучше дождаться возвращения. Не представляю себе, что вы ожидаете услышать, но ладно. — Что такое это Фонтанелла? — спросил Томас. — Я просмотрел путеводитель, но не нашел даже упоминания об этом месте, хотя там почти 100 страниц, посвященных Неаполю. Они с Робертой сидели в маленькой пиццерии в паре кварталов от шумного и беспокойного железнодорожного вокзала. Пицца с 4 видами сыра не имела ничего общего со всем тем, что он пробовал в Штатах. У нее было пышное и сочное тесто и обилие острого соленого сыра. Запивал ее Томас каким-то красным вином без названия, поданным в стеклянном графине. — Я никогда о ней не слышала, — призналась монахиня. — А почему вас это заинтересовало? Мне показалось, отцу Джованни было очень неуютно, когда он произнес это название. Томас пожал плечами, и это пробудило мое любопытство. — Все, что связано с отцом Пьетро, заслуживает тщательного рассмотрения. Сестра Роберта нахмурилась, судя по всему, не слишком радуясь подобной оценке пожилого священника. — Вы не можете сказать наверняка, что этот пепел остался от бумаг вашего брата? — Осторожно, — промолвила она, отпивая глоток минеральной воды. — Это верно, — согласился Томас. — Но для начала мне хотелось бы выяснить, почему отец Пьетро так не хотел показывать их мне, даже если он ничего и не сжигал. — Священники горой стоят друг за друга, — предположила монахиня. Монсеньор Пьетро — человек глубоко духовный. Вскоре после моего приезда сюда он прочитал пасторское наставление о непорочном зачатии. Конечно, я почти ничего не поняла, слишком плохо владею итальянским, но это была красивая проповедь, полная страсти и благочестия. В концу отец Пьетро чуть не плакал при мысли о том, что Господь был зачат без греха, после чего вошел в наш ужасный мир. Томас раздраженно покачал головой. — В чем дело? — спросила сестра Роберта. — Я просто ничего не понимаю. — Абсолютно ничего. Эту историю с тетрадями или... — Священники, монашки, религии, — пробормотал Томас, наконец давая выход отчаянию. — Идемте, а то опоздаем на поезд.